Глава вторая. 5 дней спустя. Мир Фарион. «Дивара, ты не шутишь? Так все и сказал богине?» — удивленно спросил мой друг, а также член моей тройки Факир. «Знаешь, друг, я не привык врать, тем более богам. Мать хотела, чтобы я сходил в храм. Я сходил. К тому же вдруг повезет, и богиня Люрина и правда найдет мне такую девушку». Ответил с издевкой, а друг рассмеялся. «Не в этой жизни, брат. Да и чем тебе не нравятся скромные и покладистые девушки? Вот зачем тебе бунтарка? Да и если честно, я не представляю девушку, которая может сказать что-то против воли мужчины. Нет, это просто нереально. Это абсолютно невозможно. Слушай, если все же такая девушка появится, покажи». «Идет», — усмехнулся, собирая учебники. «Вся академия гудит. Ведь через пару дней будет последний экзамен, а после практика, на которой мы должны себя показать. Я собираюсь выложиться на все 100, ведь иначе мне не попасть в отряд элитных бойцов теней. А ради мечты я готов на все, даже сидеть за учебниками и штудировать их в 5-й раз. А девушки подождут, их и так вокруг меня немало. Каждая вторая мечтает стать женой лорда. А вот интересная работа — это другое. Такой шанс представляется только раз в жизни». «Дивар, пошли спать. От переучивания ничего хорошего не выйдет. Обещаю завтра составить тебе компанию после тренировки». Смотрю на усталого друга и понимаю, что сам выгляжу не лучше. Его белые волосы уже не лежат идеально, осанка чуть скрючена, глаза потухли. Пожалуй, он прав. Время все повторить еще будет, а пока можно и выспаться. «Хорошо, идем. Кстати, где Кронор?» «Это третий в нашей группе. Дракон. Кронор прибыл к нам из соседнего мира и довольно легко прошел вступительные экзамены в академию. А на распределении мы отлично сработались и стали одной из сильнейших троек». «Как где? Отдыхает? Только за пределами академии. Не удивлюсь, если в объятиях очередной красотки». Усмехается друг, и мои губы сами складываются в улыбку. Поразительно, где он находит всех этих доступных дамочек так часто? Ведь за дочерями обычно бдят в оба глаза. Но, видно, огненному дракону все нипочем. Интересно, а он собирается когда-нибудь жениться или так и останется вольным драконом, который любит разнообразие? Я его отлично понимаю и даже поддерживаю. Зачем жить с одной девушкой, когда можно себя не ограничивать? Надеюсь, до завтрашней тренировки он вернется. А пока пошли. Быстро расставив учебники, мы пошли к себе в комнату. 3 кровати, стулья, рабочие столы и шкаф. Все это полагалось адептам Академии. Скромно и строго. Здесь не важно, принц ты, лорд или крестьянин, все равны. Все решает только сила и мастерство в использовании магии. «Я в душ!» — кричит Факир, беря полотенце. «Ты со мной?» «Я пас, спать хочу». И демонстративно падаю в постель. Скорее бы все уже закончилось, надоело книжки читать. Пока друга не было, я разделся, сложив аккуратно форму в шкаф, как нас давно приучили, и лег спать. Еще 2 дня наступит практика. Прощайте книжки, да здравствует большой мир и свобода! С таким хорошим настроением я и уснул, не ожидая чудо-подарка на утро. Организм привык просыпаться на 5 минут раньше общего будильника, но вот к неожиданной тяжести на груди я был не готов. Сонно открываю глаза и вижу длинные золотистые волосы. Откуда? Резко приподнимаюсь на локте и понимаю, что на мне спит девушка. И, о боги, во что она одета? Черная сверкающая ткань еле прикрывала тело незнакомки. Но это даже не первый вопрос, а второй, так как главное, как она здесь оказалась. Периметр школы не может нарушить ни ученик, тем более девушка. «Эй!» Зову ее и касаюсь руки. Может, парни пошутили и подкинули мне куклу? Но нет, девушка вполне живая и сонная. «Отстань, я спать хочу!» Пробубнила она и повернулась на другой бок, и до того короткое нечто забралось еще выше, оголяя белую кожу бедер. Резко закрыл глаза и отвернулся. Нет, я видел девушек раздетыми и был далеко не новичок в постельных играх, но ни одна дева не вела себя так нагло. «Эй, а ну вставай! Как ты тут оказалась?» Стал звать громче, на что девушка нервно простонала и еле-еле подняла голову, чтобы посмотреть на меня помятым лицом и сияющими голубыми глазами. «Мужик, ты чего пристал? Вали давай!» Выдала она, и я конкретно замер. «Девушка, да кто вы?» Не выдержав, подскочил с постели, а эта особа нагло легла на мое место и обняла подушку. «Дед Пихто, вали, я спать хочу!» Теперь я ничего не понимаю. Оглядываю комнату и не вижу друзей. Кронер, видно, еще от красотки не ушел, а факир отправился принимать душ, пока другие не набежали. Я обычно делаю так же, но появление гостя сбивает все планы. Еще раз смотрю на незнакомку и думаю, что это все бред. Не может она быть здесь. Барьер школы непреодолим. К тому же, как она могла дойти до нашей комнаты и остаться незамеченной? Я уж молчу про дверь, которую могут открыть только трое. Отворачиваюсь и закрываю глаза. Видимо, я переучился. Да и девушки в последнее время не было. Вот и почудилось. Прибавим постоянное желание матери обзавестись дочерью и мои мысли об этом. Вот и все смешалось. Точно, так и есть. И именно в этот момент раздается звон общего будильника, а за спиной звучит протяжный стон. «Вырубите этот кошмар!» Разворачиваюсь и вижу, что девушка уже сидит и как-то мутно на меня смотрит. Я такой взгляд видел только у Криона, когда он сильно напился. Но девушки ведь не пьют, или... «Мужик, а где я?» «А ты не знаешь?» Становится все интереснее. Незнакомка обводит комнату взглядом и морщится. «Я что, в общаге? А ты?» И теперь меня разглядывает очень пристально. «На студента не тянешь, староват. Хотя если заочник... А может, ты и препод?» «Мы в высшей военной академии Декарт». Девушка хлопает глазками, а потом начинает смеяться. Должен признать, голос у нее мягкий и приятный. «Здесь я еще не бывала. Но все когда-то случается». Выдает она, и я опять зависаю. Что значит «здесь не бывало»? Да она в принципе не могла сюда попасть. «Эй, давай говори, где выход, и я пошла. Кстати, а что мы вчера пили?» «Ты пьяна?» «Уже трезва. Так где выход?» «Как пришла, так и уходи. Я бы на это посмотрел. Неужели в куполе защиты брешь?» «А я знаю. Ты меня сюда приволок, ты и выводи. Кстати, неужели я согласилась пойти с тобой?» И опять этот изучающий взгляд на мне. Только я собираюсь ответить, как в комнату входит факир с полотенцем на бедрах. «Дивар, ты что, еще не одет? У нас есть 20 минут на завтрак, собирайся!» И, как обычно, скидывает полотенце, стоя у шкафа. «Ого! Офигеть! Утренний стриптиз! А я удачно в гости зашла!» Радостно кричит девушка, а друг даже ухом не ведет. Я был привычен к виду друга, но чтобы так откровенно оголяться перед девушками... «Факир, ты хоть прикройся, разве не видишь?» И киваю на девушку, которая чуть ли не в ладоши хлопает от происходящего. И меня злит, что эта особа так ярко реагирует на друга, а вот при виде меня морщится. Я, конечно, не голый, но торс обнажен, как и у факира, и моя фигура более мощная. Но гостья словно этого не замечает. «Так, стоп. О чем я думаю?» «Не понял. Ты что, меня стесняешься?» Удивленно спрашивает и быстро натягивает трусы. «Да не про себя я говорю, про нее!» И тычу в девушку, которая хмыкает и задирает свой симпатичный носик. К слову, она красивая, высокая, стройная, со всеми выпуклостями. Из-за куска ткани на ней можно многое рассмотреть. Ножки стройные, кожа белая, ухоженная. Правда, на голове кавардак, но это ее не портит. Личико милое, губки пухлые, глаза чарующие голубые. Давно не встречал таких милашек. «Брат, ты что, еще не проснулся? Какая девушка?» «Факир, ты что, слепой? Вот же сидит». Друг поворачивается к кровати, и девушка, довольно улыбаясь, машет ему. «Привет, красавчик!» «Дивар, тут никого нет. И почему ты еще не застелил постель?» Теперь недоумение было написано не только на моем лице, но и на лице гостьи. Мы переглянулись, и я не знал, что сказать. Друг же спокойно отвернулся к шкафу и стал одеваться. «А может, девушки и правда нет, и она плод моего воображения?» «Эй, ты что? Что за шутки?» Девушка довольно шустро подпрыгнула и, подойдя ко мне, толкнула. И я почувствовал. А разве галлюцинации так могут?